который сам по себе развращает, превращает в хама и халуя. В дневниках прозаика Владимира Чевелихина, неосторожно опубликованных после его смерти, описывается гостеприимное застолье в Вешенской. «Я давно не дал ни такого поросенка, ни огурчиков, ни рыбца, ни холодца. Пили курвазье и мартель». «Да это ладно, но не будь наш бытописатель зачарован классиком, и здесь, как в истории сочинения Михалковского гимна, можно бы было заподозрить наличие самого злого сарказма. Вот Шолохов мельком сетует. С мясом плохо в стране, товарищи. Рассказывают, что народ по тарелкам ложками стучит в столовых, но тут же себя обрывает. Да вы пейте, пейте, это же французский коньяк, лучший. А хозяйские разговоры. Сколько в московской организации евреев, сменил он тему. А жен евреек у русских писателей сколько. Жуткий сдвинутый мир, где все-таки самое страшное то, что лежит в основе. Само достоинство писателя измеряется близостью к власти, обеспечивающей бесперебойность подачек. Что говорить? Отвратителен нынешний литератор, заявляющий без стыда. По себе знаю, как легко пишется, когда знаешь, что получишь хорошие деньги, появляется вдохновение. Виктор Ерофеев. Но бесстыдство, с каким объявляется, что вдохновение зависит от денег, что оно, вопреки наивному Пушкину, заранее продано, уже само по себе говорит о следующем. У советских и постсоветских писателей есть колоссальный и многообразный опыт приобретения зависимости. А я, как дурак, на гребенке обязан кому-то играть. Шалишь. Ни сегодняшний циник, ни вчерашний холоп не ощущают себя дураками. Напротив, ликуют, что так ловко устроились. На шолоховском перу один из гостей, болгарин Иван, рассказывает Чевелихин, сообщил, что их Тодор Живков встречается каждую неделю с деятелями культуры за обедом, за ужином в кабинете. «Этого не может быть!» — воскликнул Шолохов. «Оказалось, может. И тогда...» «Вот что, Ваня, — сказал Шолохов, — когда приедешь на родину, то узнай там, нельзя ли мне принять ваше подданство». Шутка. Когда-то Пушкин писал, надеясь, что Николай I внемлет его совету, и, не понимая, что такой совет не может быть принят, слишком он похож на угрозу. Беда стране, где рабы льстец, одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит, потупя очи долу. Времена меняются, люди тоже, и певец Тихого Дона жаждет быть приближен к престолу в качестве льстеца, поставляющего начальству ту самую формулу, которую подхватил Суслов, где само отрицание факта, что писатели работают по партийной указке, оборачивается признанием. Да, мы вольны, мы отдаемся и продаемся по собственной воле. То есть сама независимость опоганена и в качестве раба, традиционного российского дворового, которого господин волен приставить к любому делу, хоть вести письмоводство, хоть кнутобойничать. Впрочем, сам этот раб выпрашивает работу погрязнее. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда осудили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, аплодисменты. Ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни, аплодисменты. А тут, видите ли, еще рассуждают о суровости приговора. Думаю, мало кто не узнал этих шолоховских слов из его речи на 23-м съезде КПСС, из той, в которой он сожалел о чересчур малом лагерном сроке, данном Юлию Даниэлю и Андрею Синявскому, за что и был предупрежден Лидией Чуковской. Литература сама вам отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит вас к высшей мере наказания, существующей для художника, к творческому бесплодию. Правда, предупреждение опоздало. Бесплодие наступило много раньше этого очередного греха, и само палаческое выступление на партсъезде скорее следствие, чем причина. Какая страшная эволюция! От еще нескладных донских рассказов взлет к Тихому Дону, роману великому и, чтоб там ни говорили, вероятно, написанному самим Шолоховым. А дальше все вниз и вниз. Конъюнктурная, хотя далеко не бездарная, первая часть поднятой целины. Шутовской роман «Они сражались за родину», словно бы сочиненный с помощью деда Щукаря. Вещь, которую не хватило сил даже закончить. Щукариная фантазия не безгранична, а фронтового опыта у автора, не приближавшегося к передовой, попросту не было. И венец, графоманский рассказ «Судьба человека» с его нищенским стилем вплоть до скупой мужской слезы, с унизительно балаганным представлением о стойкости русского человека. «Я после второй не закусываю». Это в немецком концлагере куражится истощенный солдат с фальшивым, по сути, предательским сочувствием тем, кто оказался в плену. «Попади к врагу исключительно в бессознательном состоянии. Укради немецкого генерала, не ниже того». Тогда, Родина, простит тебе твою провинность. Вот и запомнился Нобелевский лауреат, премию для кого вымогали у шведов, навалившись на них всей советской мощью, полупьяным шутом, радующим своими присловьями номенклатурное быдло. «Чей демон сильнее?» — спрашивал Юрий Олеша, сравнивая себя с Валентином Катаевым. На Шолохова нашелся-таки действительно сильный демон. Он превратил писателя, который не захотел привести Григория Мелехова в ряды Красной Армии, на чем настаивали большевистские цензоры, и, что, кстати сказать, воплотилось в либретто оперы «Тихий Дон», в чиновника, который напишет Твардовскому, узнав, что Василий Гроссман сочинил роман о Сталинградской битве. «Кому вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме?» «Поручили. Правда, замечаю с печалью, и сам Твардовский, прочитав стихотворение Семена Липкина о высылке крестьян, забракует его, сказавши автору: «Не так и не вам об этом писать». Что не так, допустим, вспоминал об этом Липкин. Но почему же не мне?